Ах, медлительные люди! Он был прирожденный поэт-переводчик и обитал не только в миру и в мордовской зоне, но и в сфере поэзии. Поправьте, если ошибаюсь, но сфера эта есть, и поэты всего мира отправляют туда свои стихотворные послания, а переводчик, как фронтовой радист, эти сигналы ловит. Вот он получает текст подстрочника, принципиально прозаический, и метраж, как я его называю, то есть графику стиха, его скелет. Вот он погружается в облегченную разновидность транса, это тоже я так называю, и вслушивается внимательно в звук, неслышный мне, и... Однажды трудный достался подстрочник, невнятный настолько, что переводчик позвонил. «Юлий Маркович, я ошибся, там в конце скатал свой ковер на базаре, это в том смысле, что умер. Извините, я сразу не догадался». «Не тревожьтесь, я так и перевел». Сейчас уже не понять, где и почему такая литературная профессия, как переводчик, стала самостоятельным высоким искусством, порой не уступавшим поэзии и прозе, не говоря уже о том, что иногда подлинник уступал переводу. Художественный перевод в нашей стране оказался по стечению многих причин в положении не только особым, но и уникальным. Все началось в пору Серебряного века, когда русская культура устремилась к всемирности. Уповая на консолидацию сил искусства и литературы, собрать краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, завет символистов, перевод с иного языка на русский становился делом чрезвычайной ответственности. За него брались большие поэты. И Брюсов переводил классическую поэзию античного мира, а Блок — средневековый «Миракль». 20-е годы в некотором роде наследовали эту всемирность. Она совпадала с планетарными притязаниями молодых революционеров. Русская школа художественного перевода сохраняла стремление к высокой планке мастерства. Издательство «Академия» издавало в переводах мировую прозу. Мировая поэзия привлекла молодых переводчиков. После войны политический климат в стране становился все более суровым. Излишне объяснять, почему Ахматова, Цветаева, Пастернак стали переводчиками. Пастернак перевел не только Фауста и Гамлета, но и классиков грузинской поэзии. Борьба с космополитами вынудила многих поэтов искать прибежище в переводах поэзии народов СССР. В Союзе писателей собирались регулярные семинары переводчиков, приобщиться к их славному воинству было делом ответственным и серьезным. К тому времени, когда Юлий стал получать заказы на перевод, в издательстве «Гослит» выходила том за томом «Мировая поэзия». Хочу заметить, несмотря на разрешение, спущенное Юлию сверху, лучшие заказы он получал благодаря симпатии и горячей готовности прийти на помощь лишь от сочувствующих ему. Переводы шотландцев, испанцев и англичан он получал словно бы в знак солидарности и никого не подвел, кстати сказать. Когда он освободился, ему разрешили заниматься переводами только в одном издательстве. В ту пору «Худлит» издавал БВЛ, библиотеку всемирной литературы. Во Владимирской тюрьме Юлий переводил Аполлинера, Тоша Якобсон, получив заказ, поделился с другом-подстрочником. Разрешили, как бы дали вид на жительство, и не только о заработке речь, поэтические переводы ему как воздух. Право же он дышал ими. В БВЛ лучшие его переводы — Бёрнс и Мачадо, Шотландия, Испания. Разрешить-то разрешили, только взяв в руки свежую книгу, прочел он имя переводчика — Ю. Петров. И уже много времени спустя Евтушенко пришел в издательство. «Покажите-ка бумагу, где написано, что Даниэля быть не должно. Откуда это, Петров?» Оказалось, нет такой бумаги. Было когда-то устное указание. «Откуда? Как откуда?» Но устное указание Женю Евтушенко не устроило. И вот, наконец, вышел том Гюго, а там «Спящий Ваус», переведен уже Ю. Даниэлем. «Господи, да не все ли равно?» «Нет, не все равно». Публикации своих стихов и переводов Юлий так и не дождался. Впрочем, не могу сказать, что судьба об этом очень заботилась. Скорее наоборот, когда он уже был болен очень, а в редакциях нескольких журналов лежали подборки лагерных стихов, только ничего так и не выходило, я позвонила Олегу Чухонцеву в «Новый мир». «Простите, Олег, но все-таки когда?» Так важно, чтобы Юлик увидел. Олег сказал, тут очередь, кого ставить вперед, Юлия Даниэля или Бориса Чичибабина, ведь его тоже в «Новом мире» публикуем впервые. Юлий, слышавший мой разговор, сказал шепотом, конечно, Бориса. Да я и сама так думала, Чичибабин, поэт милостью богов, впервые за столько лет в «Новом мире», что говорить. Юлий же и стихи писал только в неволе, он иначе не ответил бы и мне не позволил, да иначе я не могла. Позже публикация Ю. Даниэля из цикла «Стихи из неволи» появились, но позже, чем «Ах, медлительные люди, вы немного запоздали». Это Кедрин. «Лестницы, коридоры, хитрые письмена, красные помидоры, кушайте без меня». Так у Чичи Бабина. Я ничего не перепутала. «Без меня» — это без Юлия. Но как меня ругала Ольга Акуджава, как ругала. Ты поставлена охранять Юлика и его интересы, а Бориса пусть его Лиля охраняет. Ты права, Ольга, ты еще раз права. Только кто ж поймет, что я защищала интересы именно Юлия? Может быть, никто этого и не поймет, кроме него.